Шварце-Шиксе. Продолжение. Я подошел еще ближе. Лили не обратила на меня никакого внимания, даже не улыбнулась. И все-таки, мне кажется, я только что выдал довольно смешную шутку. В лучших традициях юмора Шварце-Шиксе, бесспорно, самого лучшего еврейского кабаре, которая прославилась на весь мир после нашего первого и единственного успеха, веселенькой программы «Всеобъемлющая любовь», самой, без всяких сомнений, известной из всего еврейского репертуара. Между прочим, Чарли Чаплин использовал из нее кое-какие мотивы. Флориан, похоже, пребывает в веселом настроении. Он шутливо грозит мне пальцем. «Господин Хаим, вы начинаете нас раздражать этими вашими язвами и ранами. Но чего вы хотите? Чтобы уложили 100 миллионов китайцев с единственной целью доказать вам, что мы не антисемиты?» Это смешно, но Лили нас не слушает. Она взяла книжку французского автора «Религия кладбища в лунном сиянье» и рассеянно ее перелистывает. «Шуточки и всякое там остроумие ее не интересует», — пояснил мне Флориан. «У нее в мыслях только высокое». Я вежливо улыбнулся, но счел это все-таки дерзостью. Флорианту не следовало бы пускаться в рискованный треп в присутствии столь высокородной особы. «И тем не менее», — продолжил Флориан, — «иногда не вредно немножко посмеяться, чтобы как-то провести время. В вечности требуются дивертисменты, публика, фарсы, розыгрыши. Именно так и был сотворен человек». Но я не слушаю его, я все ближе придвигаюсь к ней. Робко, смиренно. Мне очень хочется, чтобы она обратила на меня внимание, и в то же время я испытываю какой-то сладостный страх. Мне не хватает только тросточки, котелка, усиков с щеточкой и огромных башмаков, чтобы превратиться в своего персонажа. Флориан заметил мои маневры. Выражение лица у него насмешливое и одновременно откровенно циничное. «Давайте, давайте, Хаим, поздоровайтесь с ней. А то я смотрю, вы все время строите ей глазки». «Только чего ради? Она ведь даже не узнает меня, у нее короткая память». Лили надула губки. Она отложила книжку и нахмурилась. Лесгайст выбивается из сил, дабы представить себя небывало прекрасным, но она не замечает его усилий. Перед ней воздвигаются большие полотна Дюрера. Итальянские примитивы вылизывают пейзаж. Перед ее глазами проходит погребение графа Оргаса. Рафаэль окружает ее шелестом крыл своих херувимов. Но все впустую. Она мечтает о реальности и не обращает внимания на все эти ухищрения. Мелкая монета абсолюта ее не интересует. «Лили, посмотри-ка, кто к нам пришел. Не узнаешь? Чингис Хаим, твой стариннейший клиент. Верный и нежный влюбленный. Всегда готов к услугам. Поздоровайся с ним». «Здравствуйте», — бросает она с полнейшим равнодушием. У меня возникло ощущение, что я еще немножко умер. «Но, Лили, как можно? Неужели ты не узнаешь старого друга Хаима после всего, что ты для него сделала?» «Мне было очень приятно, галантно, — говорю я. Она несколько оживилась. В ее взгляде появилась та напряженность, та прозорливость, Та манера смотреть и видеть внутри вас что-то нетипичное, не похожее на прочих, что присуще иным женщинам, потрясенным тем, что они нашли невозможное. Как он красив, какой лоб. Обрати внимание на его лоб, Флориан. На сей раз даже Флориан покорублен. Нет-нет, ты уже с ним покончила. Не можешь ты еще раз перевести его в то состояние, в каком он уже пребывает? Ну, Лили, прекрати. Нет, Флориан, ты посмотри на его глаза. Я быстренько обернулся взглянуть, не пристроился ли за мной в очередь еще один воздыхатель, однако нет. Это меня она вторично возжелала. Мазлтоп. Прекрати, ради бога. Тебе не стыдно? Я же сказал, ты уже покончила с ним. Ах так? Да-да. И что это дало? То есть как, что это дало? Ничего. Послушай, я возмущен. Право же, я никогда не думал, что способен на это. Лили, ты могла хотя бы запомнить. Не так уж это трудно. Хаим, мне без робости представился я. Чингис Хаим. Всегда счастлив служить. Не знаю такого. Лили. Она опять надула губки. Нет, права, в ней так много от девочки. Неужели ты хочешь, чтобы я всех помнил? Но это же элементарная вежливость. Ей-богу, Флориан, ты разговариваешь со мной, как с какой-то нимфоманкой. Если я их не помню, то только потому, что они не произвели на меня никакого впечатления. Они ничего для меня не сделали, мизинцем даже не шевельнули. Лили, прошу тебя. Они вечно отделывались шуточками. Ну уж нет, не все. Вот перед тобой тот, кто все тебе отдал. И еще один. Погоди-ка. Как же его звали-то? Он еще так тебя любил. Но вспомни, ты же мигом справилась с ним. Звезда, мировая знаменитость. Ты уже была поверила, что нашла себе пару? Камю? Да, помню очень хорошо. Я читала его книги, но ведь... Не книгами едиными прекрати. Кстати, это был вовсе не он. Погоди-ка. Ну, имя из пяти букв. И начинается на «и». Я попытался помочь. Иоанн? Да нет, какой к черту Иоанн? Вовсе не Иоанн, Господи. Да я же прекрасно помнил его. Иаков? Тот, что с улицы Погромской? Да нет же. А, вот оно. Иисус, Иисус из Назарета. Это имя тебе что-нибудь говорит? Разумеется, я о нем что-то читала. Читала? Читала. Да это же было самое крупное, самое лучшее твое дело. Тут уж я взорвался. Хватит. Вы вечно обвиняете нас, евреев, что мы только и пытаемся обделывать дела. Но скажите, скажите мне, какие дела он проворачивал? Таких дел я не пожелал бы своим лучшим друзьям.